челом называет. Ясно, спасибо, Вась. Пожалуй, я не пойду к главному входу. Артем повернулся и быстро направился к служебному выходу. Документы, ключи от гольфа, деньги. Все осталось в отделе, но это было не так важно. Надо уносить ноги. Пройдя через двор, он вышел на соседнюю улицу и через несколько минут был уже на бульварном кольце. По сообщению Интерфакса, 10 минут назад закончилась перестрелка в центре Москвы. Это уже третья перестрелка в городе в течение одних суток. Сенсационное убийство НАБА. Только что во время перестрелки в центре города был убит ближайший помощник комиссара темного двора Артега, Тигратком. Московское полицейское управление. Улица Петровка, 27 июля, 9:10. Майор Корнилов. Доброе утро, майор. Вы в дежурку сегодня заходили? Нет, господин генерал, еще не успел. Много работы? У меня этот вивисектор вот где сидит. Мэр меня вчера мордой об стол возил, как щенка, за отсутствие результатов. А сегодня еще один труп, 13-й, на Ходынке. Тот же почерк маньяка. Тело завернуто в белую простыню. И сердце у девушки вырвано. Если мы в ближайшее время, Корнилов, не возьмем вивисектора... Да, еще на твой отдел повесили ночные разборки на Вернадке и на Ленинском. Дежурный по городу, полковник Виноградов, только что сообщил о перестрелке на Покровке. Орудуют байкеры в красных платках. Хоть ты и лучший сыскарь в стране, в дежурку заходи все-таки. Давай, Андрей Кирилл, трудись. Сообщай о результатах, я на месте. Хорошо, Тимофей Петрович. Замок, штаб-квартира Великого дома Чуть. Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник, 10:07. Чуды быстро навели порядок в разгромленном замке. Ограды и ворота, прилегающие территории и внутренний дворик уже не хранили следов вторжения красных шапок. Все было чистеньким, аккуратненьким, разве что слишком новеньким. И эта кукольная опрятность резко контрастировала с царящим в замке настроением. Комиссар оставил свой ягуар у лестницы и, сопровождаемый мрачным дегиром, прошел в тронный зал. На этот раз его ждали лишь избранные, глава ордена и магистры лож. Что у тебя за дело, Нав? Приехал поговорить, посмотреть, как тут у вас после вчерашнего. Ворота, вижу, уже починили. Ну, вряд ли ты приехал смеяться над нами. Великий дом Нав хотел бы знать, что вы планируете делать. Нам нанесено оскорбление.